Глава 53. Как разительно отличается прилизанный и чопорный Вильбург от замусоленного и засаленного Фёренбурга. Генерал никогда не любил этот высокомерный город, но, как говорится, все познается в сравнении. И теперь, проезжая по городу в карете, он то и дело находил в Вильбурге что-то приятное. И улицы, не забитые караванами телег, которые нужно пропускать, и чистоту улицы, опрятность горожан. Все это бросалось в глаза, сразу было видно, в каком городе есть твердая рука сеньора, а в каком правят купцы и гильдии. А в столице большие дела творятся. Ассамблея. Герцог, оказывается, просил собраться всех самых видных своих вассалов. 16 графов или их представителей собрались в городе. Помимо них в город съехались еще десятки важных земельных сеньоров и первых лиц городов, что также имели вассальную зависимость от курфюрста. Все эти люди приехали с семьями, выездами и слугами. В общем, ни в одной гостинице ни одного приличного места не осталось. Пришлось остановиться в слепом музыканте, убогом трактире, что рядом с южными воротами. Даже среди придорожных трактиров, в которых барон останавливался, это заведение было бы худшим. Но в других местах перед ним лишь кланялись да извинялись. «Нету мест, простите, господин». А искать квартиру или дом так на то время было нужно. В общем, после тряски ему захотелось покоя, ведь он еще не до конца выздоровел. Посему согласился хоть на одну ночь, но остановиться в этой мерзкой харчевне с комнатами. Барон сразу поморщился, едва вошел в заведение, настолько был отвратителен запах местной кухни. Вонь прогорклого, да еще горелого масла, казалось, пропитала все стены и всю мебель вокруг. «Фу, что за дрянь!» — морщился фон Флюген. Еще коня не расседлал, а уже зашел следом за генералом и теперь осматривался. «Мы что, здесь остановимся? И на сколько дней?» Этим нытьем он только усугубил раздражение Волкова, и чтобы избежать искушения надавать мальчишке оплеух, генерал сказал ему резко. «Фон Флюген, бумагу мне и чернила». «Можно я хотя бы сначала коня расседлаю?» — законючил оруженосец. Но генерал был неумолим. «Нет, бумагу и чернила мне, и коня не расседлывайте. После поедете искать барона Виттернауфа». Снова лезть в седло после долгого пути мальчишке, конечно, не хотелось, он все еще конючил. «И где мне его искать?» «Понятия не имею», — холодно ответил генерал. «Начнете с замка его высочества». Оруженосец был недоволен, хмурился и что-то шептал, видно проклятие в адрес своего патрона, но сходил и принес пищу и принадлежности, а потом со скорбной миной дождался, пока генерал напишет письмо министру. Забрал письмо и уехал искать фон Виттернауфа. А барон позвал Максимилиана, и когда тот явился, произнес. «Друг мой, в этой харчевне питаться опасно для чрева. Прошу вас, возьмите Томаса и фон Гота. Найдите хорошие трактиры, закажите еды. Возьмите еды простой и здоровой. Окорока возьмите, жареных колбас, зельцев, яиц. Нужно собрать ужин. Я бы слуг отправил, но я хочу вина, да и министр придет, он еще тот знаток вин. А слуги в вине не сильны». «Конечно», — отвечал прапорщик, — «я все устрою». Когда он ушел, генерал все-таки решил прилечь. Узкая и жесткая кровать, застиранная ветхая простыня и тощая перина не помешали ему тут же уснуть. А когда проснулся, едва не вздрогнул, так как в его маленькой комнатушке сидел прямо у его постели сам барон Виттернауф, и с ним было еще два господина, одного из которых генерал знал. То был личный врач его высочества и всей высочайшей семьи Тотлебен. Второго человека Волков не знал. А министр тем временем озирался, осматривал комнату, морщился. «Неужели вам не удалось найти ничего лучше?» «Завтра поищу, с дороги только еще сил нет». Волков попытался привстать и поморщился от боли в боку. Виттернауф заметил это, хоть в комнатушке и не было светло. «Я привез лучших врачей Ребенрея. Доктора Тотлебена вы знаете, а это доктор Рихард. С вашего позволения мы осмотрим вас, господин генерал», — с поклоном произнес Тотлебен. «Быстро вы!» — только и смог ответить министру Волков, когда Гюнтер стал помогать ему снять рубашку. «Очень много дел», — пояснил фон Виттернауф. «В город съехались сеньоры, у всех много вопросов. Всем нужны ответы, так что я к вам ненадолго». Волков встал к окну и поднял руку, чтобы врачи могли осмотреть рану. «А мне есть что вам рассказать», — произнес генерал, пока доктора разглядывали и мяли его бок. «Мне донесения из Ференбурга приходили едва ли не каждый день», — отвечал ему министр. «Я знаю, что происходит в городе. Не пойму только, как вам сие удалось совершить. Очень хочу знать, но не сегодня». «Господа», — он обратился к врачам, — «что со здоровьем нашего драгоценного генерала?» «Вам пробили бок алебардой?» — тихо поинтересовался Рихард. «Хуже, это был арбалетный болт», — отвечал генерал. «Да...» Врач, кажется, был доволен раной. «Он идет на поправку, хоть рана была и весьма тяжела», — ответил Тотлебен министру. И тут же спросил, «А почему же вам не зашили вход и выход раны?» «Врач в Ференбурге хотел, но мой врач не советует мне сразу зашивать рану, коли она глубока», — отвечал Волков. «Он говорит, что из раны поначалу нужно выпустить плохие жидкости». «Какая интересная мысль», — произнес доктор Рихард. «Глупость какая!» — тут же опроверг коллегу доктор Тотлебен и добавил. «Врач, лечивший вас, мало уделял вам внимания. Он делал вам утягивающие повязки». «Вообще-то их делали мои оруженосцы и слуги». «Это заметно», — произнес Рихард. «У вас дурно срослись ребра». «Но это не скажется на силах генерала», — уточнил министр. «Нет-нет», — отвечал Тотлебен. «Бог миловал генерала. Рана была тяжела, но худшая уже позади. Разве что скажется эта рана на езде верхом, да и то я в этом не уверен. Теперь же зашивать рану нет нужды, а вот обезболивающая мазь и жесткая повязка все еще необходимы. Сейчас мы все сделаем». «Прошу вас, господа, отнестись к этому человеку со всем тщанием», — настоял фон Виттернауф. «Придите к нему еще и завтра». «Обязательно, обязательно», — обещали доктора. А когда они, сделав дело, ушли, министр произнес, поднимаясь со стула. «У его высочества, да и у меня, много вопросов к вам, друг мой. Мы будем рады услышать на них ответы, но это когда вы будете готовы говорить, а пока...» Он стал еще раз оглядывать комнату, даже на потолок поглядел зачем-то, видно, задумался. «Хотел вам предложить пожить у меня в доме, но подумал... Завтра утром будьте тут». Он еще о чем-то размышлял и добавил, «И не вылазьте из кровати. Ждите меня. Я приду, как только начнет светать». Сказал и ушел. А генерал остался в своей комнатушке размышлять о словах министра. Фон Виттернауф всегда был таким. Вечно что-то задумывал, вечно ничего толком не объяснял. Волков даже не мог понять, как к нему относиться. Друг он ему, приятель или просто делец, что использует генерала в своих целях или в целях герба и княжества. А потом ему сказали слуги, что прапорщик Максимилиан давно вернулся с хорошей едой. И, как выяснилось, еще и с хорошим вином. Так что вечер генерал скоротал, хоть и не в очень чистом месте, но все равно неплохо. Трактирщик едва не остолбенел, его немытые лакеи-разносчики с их засаленными волосами и грязными фартуками так те едва не поумирали, когда увидели, кто въезжает в ворота их постоялого двора. Волков, услыхав шум, подошел к окну. Да, на месте этих простолюдинов он и сам бы остолбенел, ведь во двор въехала карета с гербом его высочества, из которой вышел сам герцог, а за ним граф Вильбург, министр фон Виттернауф, а из следующей кареты выходил бургомистр и другие важные господа, а еще были и господа верхом. Прекрасный выезд его высочества. Волков прошел к своей кровати и улегся под перину. И сразу же услыхал топот важных ног на лестнице. Дверь отворилась, и перепуганный не меньше простолюдинов Хенрик почти шепотом спросил у генерала: «Господин генерал, к вам его высочество герцог Ребенрея. Изволите принять?» «Хенрик!» — Волков скорчил недовольную мину. «Хенрик, не будьте болваном!» Оруженосец исчез, и тут же в дверях появилась высокая фигура герцога, а за ним стали входить и все остальные прибывшие, среди них был его старинный неприятель граф Вильбург. Теперь же он, как и все остальные важные гости, улыбался. «Не вставайте, не вставайте, друг мой!» — распорядился курфюрст, видя, что Волков хочет подняться. «Я знаю, что рана ваша весьма тяжела, так что лежите». Он подошел к кровати генерала, и ему тут же поставили рядом с ней стул. Герцог уселся и даже снял шляпу в знак большого расположения к раненому. Он улыбался. «Виктор Науф рассказывал мне, как нелегко далось вам дело, но наши осведомители писали о вас лишь в восхищенных тонах. Барон уверяет, что в Фёринбурге вы совершили чудо». «Господин фон Виктор Науф преувеличивает мои заслуги», — скромно заметил Волков. «Барон очень редко преувеличивает чьи-то заслуги, кроме своих», — заметил курфюрст и улыбнулся, и все присутствующие засмеялись этой его шутке. Особенно задорно хохотнул фон Гот, стоявший у окна. Герцог даже обернулся на него, а потом спросил у генерала. «Как вы считаете, друг мой, следует ли цу Копенхаузену продолжать собирать армию, или опасность миновала?» «Я не могу ответить на этот вопрос, ваше высочество», — отвечал ему генерал. «Но могу сказать с уверенностью, что теперь в городе Фёринбург людей, готовых открыть Вандерпильсу ворота, осталось очень немного». «Такого ответа мне довольно», — улыбаясь, произнес герцог. Он поднял руку, и один из придворных, что стоял у самой двери, двинулся к нему. Он принес герцогу подушку из красного бархата, накрытую легкой тканью. Его высочество одним движением руки сорвал с подушки ткань. «Прошу вас, дорогой генерал, принять эти знаки моей признательности». На подушке Волков увидал прекрасные парадные стремена из черненого серебра и великолепные золотые рыцарские шпоры. «Это лучшие подарки, что я видел, ваше высочество», — сказал Волков, не став вспоминать подарок другого курфюрста. «Вы их достойны, друг мой», — продолжал улыбаться герцог. А министр вдруг наклонился к герцогу и тихо, почти шепотом произнес. «Генерал в каждый свой приезд в столицу вынужден ютиться в подобных местах. Может быть, вашему высочеству стоит одарить генерала жильем? Кажется, генерал это заслужил». «Жильем?» — поначалу не понял герцог. «Да, генералу не помешает иметь свой дом в столице из тех, что вы недавно конфисковали». Все так же тихо продолжал министр. «Ах, вот вы о чем!» Герцог все понял. «Несомненно, у генерала должно быть свое жилье в городе. Напомните мне об этом, Виктор Науф». «Непременно напомню, ваше высочество», — ответил министр и, взглянув на генерала украдкой, подмигнул ему. Конец книги. Продолжение следует.